Hard-boiled реализм. Жанр, название, месседж. Жанр. Название этого кинематографического жанра пришло из литературы. Говоря о фильме «Сочувствие господину Месть», я предпочитаю называть его не нуаром, а именно хардбойлдом. Это литературный и кинематографический жанр, близкий и к детективу, и к криминалу. Дело в том, что в нашей стране понятие «нуар» довольно часто используется неверно. Но главное, в этом фильме я не планирую использовать визуальные мотивы, свойственные нуарному жанру. Как всем нам известно, у писателей Чандлера, Макбейна или же Хемингуэя всегда присутствует своего рода реализм. Тот самый материалистический реализм, когда детектив убойного отдела бормочет: «Для меня лето — сезон, когда трупы разлагаются быстрее, не более и не менее». Я всегда был недоволен тем, что жанр нуарного кино, являющийся переводом литературы на язык кино, в погоне за визуальными эффектами стал менее реалистичным. Мне не близко все это. Позерство, излишнее внимание к эстетизации. Критики все равно причислят «Сочувствие господину Месть» к жанру «фильм-нуар» в широком смысле, который визуально характеризуется темными тонами, жестокостью и депрессивной атмосферой. Но неважно, согласны с этим люди или нет, я считаю, что этот фильм демонстрирует некоторый реализм. Реализм человека, который видит этот мир как безжизненную пустыню. Но такие люди в особенности склонны к сентиментальности, а именно этого я стремлюсь избежать. Ведь по своей природе пустыня сухая, безжалостная, лаконичная, странная, иррациональная, смутная, абсолютно непредсказуемая. Поэтому я сократил до минимума сценарий, реплики и ремарки. Ведь эмоции – удел зрителя. Название. А вот название я взял из Ветхого Завета. Ведь, по сути, послание к римлянам из Нового Завета тоже цитирует второзаконие из Ветхого. «Vengeance is mine» – «мне отмщение». Это воля неба – не мстить друг другу и не обвинять за совершенные ошибки. Другими словами, я сам устанавливаю справедливость. Он забрал себе монополию на месть, но если подумать, с точки зрения Бога, месть другому человеку должна казаться таким мелочным, смешным делом. Фактически мы можем понимать его слова так: «не надо мстить». Собственно, это и есть основная тема всех историй о мести. Именно поэтому Микки Спиллейн, автор романов в жанре «hard-boiled pulp fiction», который сочетает элементы жесткого реализма и массовой бульварной литературы, назвал одну часть своей популярной серии о Майке Хаммере «Месть – мое личное дело». Другой известный мне пример – картина «Мне отмщение» и «Аз воздам» японского режиссера Сёхэя Имамуры, которая практически в документальной стилистике передает реальную историю серийного убийцы. Честно говоря, мне совсем не хотелось использовать чужое название фильма, но я подумал, ведь и Спиллейн, и Сёхэй сами позаимствовали название из древней книги. Но тут случилась неожиданность. Я на всякий случай решил проверить на IMDb и не смог поверить своим глазам. Одноименных фильмов оказалось целых 7. От немого фильма 1912 года и до филиппинской ленты 1980-х. Более того, картина Сёхэя, единственная, которая была мне известна, вообще отсутствовала в этом списке. Так что моя работа должна была получиться как минимум 9-й в мировом кинематографе под названием «Возмездие мое». Так что выбора не осталось. Придется придумать другое название на английском для «Месть – мое дело». Месседж. А вот месседж был заложен уже в структуре фильма. Для меня важнее было не то, о чем мне хотелось говорить, но то, как я хочу это рассказать. Я разделил картину пополам, в первой части показав причину, по которой преступник неизбежно был вынужден совершить свое преступление, а во второй, как пострадавший преследует его. Таким образом, я надеялся заполучить самый несчастливый фильм, где один несчастный преследует другого. Преступник думает: почему я, несмотря на все усилия, продолжаю бедствовать, в то время как другие живут в праздности, наслаждаясь жизнью? Жертва думает: в мире так много богачей, почему он выбрал именно меня? Ведь на самом деле я беднее, чем кажусь со стороны. Они досадуют. В этой истории сплошь и рядом обиженные. Преступник, не планировавший доводить дело до такого ужаса, недоумевает от ситуации, в которой он оказался. Жертва, даже после того, как узнала, что преступление было совершено не из злого умысла, удивляется себе, не в силах остановиться и перестать мстить. Это ведь все неправильно. Неправильно. Каждый из нас сталкивается с тем, что жизнь не идет так, как мы того хотим. Неважно, в лучшую или худшую сторону. Хотя, к сожалению, чаще все идет в худшую. Этот фильм о подобном понимании. Это фильм о силах судьбы, действующих против наших благих намерений, и о людях, которые погибают в этой борьбе. История обо всех нас. И, конечно, это история и обо мне. Я вовсе не хотел создавать такую трагичную историю. Напротив, мне хотелось бы снять что-то светлое и веселое. Но в конечном счете я был сломлен судьбой, которая привела меня к этому.